Глава 29. Отъезд. Идти пришлось мимо особняка Крупнозадов, где у вечно приоткрытой калитки стоял глава семейства Доприн со своей неизменной вонючей трубкой и как раз набивал ее, чтобы всласть попыхтеть табачком. Дураком старый гном не был, по внешнему виду корзин мигом просек, что к чему. «Уезжаешь, Лора, надолго ли?» «Домой надо наведаться», — чуть притормозила Иринка из вежливости. «Дом — это хорошо», — с достоинством подтвердил Крупнозад. Толстые ловкие пальцы тем временем оглаживали трубку, уминая табачок с невыносимым запахом. «Мы вот и сами из Орванских гор выходцы. Почитай полвека, как осели в Меладе. А все ж порой тянет в родные края. Пусть и выработки там уж истощились, прежнего богатства нет как нет. Даже сыновей, супротив традиции, не на родину предков посылать, думаю, а в иные края. Может, в Дилмарские горы их направить. С наместником сговориться об оплате. Пусть поищут уголок по душе». «Бесплодные края», — проронил Диаль, почему-то решив поучаствовать в беседе. «Не скажи, эльф», — крякнул Крупнозад, многозначительно поводя перед носом собеседника вонючей трубкой. «Кому как. Вампирам или эльфам там точно делать нечего. А вот кто иной, может, и сыщет нужное себе по сердцу и для души. Прадед мой как-то в те горы ходил, слушал недра. Говорит, алмазные трубки там, и руды ценные. Чуть ли не мифориал чуял. Это сейчас старый совсем из ума выжил, ложку мимо рта проносит. А раньше ум остер был и брехать не любил». «Я в горах никогда не была, но вам виднее, как быть и кому верить», — дипломатично согласилась Иринка, невольно вздрогнув при воспоминании о том, что пришлось бы испытать Ивке, если бы ей выпало бежать от чудовищ не по лесу, а по камням. И так-то чуть не стало комплексным обедом для монстра. «А то ж, это для вас-то, для эльфов, да и для вампирей. Дилмарские горы вместо постов и границ. Сторожить не надо, сами не сунетесь». Столика превосходства хекнул гном, для которого, сколько ни проживи в человеческом городе, каменные недра оставались понятными, дорогими и насквозь своими, в гораздо большей степени. «Каждой расе звездная четверка свое судила», — не стал спорить эльф, которому даже кошмарная чаща с монстрами владений дома Шипоцвета в Лильденоле была милее любых самых безопасных гор, да и ухоженных городских улочек тоже. И с чудовищами ему нравилось биться больше, чем с двуногими противниками. Уровень сложности соответствовал умениям, так и с гномом. Диаль не понимал, как можно любить мертвый камень, но допускал, что для коротышек этот самый камень столь же жив, как для него дерево или цветок. Подозревая, что Доприн вот-вот раскурит свою невообразимую трубочку, которую на земле однозначно приравняли бы к оружию массового поражения, где-то в разделе отравляющих газов, Иринка быстро свернула беседу и распрощалась с Крупнозадом. Беседу поддержали, об отъезде сообщила, обмолвилась даже про эльфиечку Бейлис, которая дом навещать будет. Значит, соседушка за ее владениями приглядит. Так, на всякий случай. У калитки Диали и Иринку уже ждала новая корзинка с поздним ужином, совсем нескромных размеров, доставленная расторопным парнишкой. Похоже, чета трактирщиков расчувствовалась и расстаралась на прощально-торжественную трапезу. Завтракать, как понимала Иринка, им уже придется в сухомятку на бегу, попутно перетаскивая вещи или вовсе в карете. Здесь было принято пускаться в дорогу на стыке ночи и утра. Вроде как таким путешественникам светила особая милость божественного Тетрапантеона, и путь озарялся как затухающим светом звезд, так и первыми лучами встающего солнца. Солнце, кстати, позиционировалось как великий творец всего сущего всех миров, не вмешивающийся, но вовсе не безучастный. Просто силы его были столь громадны, что любое вмешательство неизбежно привело бы к катастрофе. Поэтому общение со смертными и помощь вредительства были отданы на откуп звездной четверке. Пожалуй, этому можно было порадоваться. И с этими-то четырьмя гуляющими в голове, как по бульвару, Ивкина не знала, что делать. А если бы к этой четверке еще и совсем всемогущий пятый сверху добавился? Не, лучше пусть не вмешивается. Пошарив в подвале, попаданка вытащила бутылочку вина, и трапеза получилась великолепной. По ее окончании Диаль уточнил планы путешествия. «Моя Лора Оль, надлежит ли мне сопровождать тебя скрытно?» «А какой смысл?» — не поняла Иринка. Потом сообразила, что эльф печется о ее репутации, и рассмеялась. Нет, худшим, чем есть, мнение обо мне в замке Володара уже не будет. Некуда. Меня отправили по ритуальному пути, не питая особых надежд, что я, княжна Володара, его вообще завершу, а не сгину в ближайшей канаве. Впрочем, та я, которая уходила, точно не смогла бы пройти дорогу до конца. Внимательный, ожидающий, но готовый принять как откровенность, так и молчание, взгляд эльфа был устремлен на девушку. Весть о ее княжеском титуле он принял совершенно спокойно, будто уже знал или другого от своей лоры и не ожидал. Вроде как охране для повышения ее эффективности принято давать максимум информации. Да и нечего ей скрывать, решила Иринка и поведала своему эр-олю обо всех заморочках с наследством, родственниками и так трудно пробуждавшейся сутью темного искуса. «Тебя в замке отца ничей вкус не манил?» Почему-то именно этот вопрос задал эльф первым. «Именно так», — подтвердила попаданка и выложила свои мысли. «А может, кровь темного искуса спала?» И ей требовалась встряска, чтобы включиться. Я ведь вообще так ароматы окружающих, как теперь, не воспринимала. То ли и в самом деле в замке злодеев высокой пробы не было. Сложно судить. Большинство окружающих я и сейчас как съедобное не воспринимаю. Ничтожные подонки мне и вовсе противны на вкус и запах. Как те пьяные идиоты, на которых мы мужа кондитерши натравили. Больных я могу лечить, даже если они не особо приятные простоквашей пованивают. Дальше уж градация идет. От злодеев, причинивших больше беды, я, кажется, вообще голову теряю. И выпиваю подчистую. Они невообразимо вкусны. Хотя всякая шваль, даже та, что на зуб не собираюсь пробовать, вокруг постоянно крутится. Как мухи на мед слетаются, будто нарочно провоцируют. Я столько трупов за последнее время навидалась, сколько и за всю жизнь прежде не случилось. А от гадов высокой пробы, но с чем-то вроде личных принципов и морали, кайфую. Но безумный жор не нападает. Это я про тебя, между прочим. Моя Лорра. Эльф подался вперед, чуть склоняя голову на бок так, чтобы подставить шею. Я с безграничным удовольствием готов служить тебе в любом качестве. Еще бы, с примесью грусти улыбнулась Иринка. Наместник Килдерет говорил, что укус темного искуса вызывает не только блаженство, но и зависимость. Привыкнуть легко, избавиться от тяги куда сложнее. Поэтому и сына прочь отослал, пока паренек крепко не подсел. «Ты намерена прогнать меня, Лорра?» — встревожился Диаль, пытаясь скрыть волнение, почти панику. «Нет, куда я без тебя?» — развела руками девушка, трезво оценивая свои способности к выживанию во враждебном мире. Особенно в свете, вернее, темноте мест предстоящего пути. Когда кругом враги, никакая Маруся не спасет. Другая точка опоры требуется. Просто предостерегаю, ты очень вкусный и полезный. Я рад, моя Лорра, не тревожься, — кратко прокомментировал эльф и дальше уже действовал не как эр-оль, а исключительно как мужчина. И Иринка даже не подумала нудить о зависимости от зова темного искуса. Если двоим хорошо, то почему это так, по большому счету, плевать? Начнешь копаться и анализировать, только все непоправимо испортишь. И вообще, когда еще в партнеры ей достался бы такой роскошный мужчина? Ну да, с таракашками. Так у кого их нет? Она вообще 2/3 дня змею на шее таскает. Никто еще в психушку не увез, даже не пытался. Самоубийц не нашлось. А если человеку, тьфу, эльфу, нафиг без разницы. Хочется немного игры с веревками, так и ладно, пусть наслаждается. Ей-то самой даже вязать и ногти ломать не приходится. Едоцвет все сам делает. Но как же сладко Диаль стонет, заводит неимоверно. А поскольку он эльф, а она вампирских кровей, еще и предохраняться не надо. Киндер-сюрприз волею богов не предусмотрен. Руки Диаля бережно обнимали Иринку даже во сне. И пусть ей, обыкновенно спавшей в обнимку с подушкой, было непривычно, но непривычно, не неприятно. Чуть поёрзав, она нашла удобное местечко рядом с вкусно пахнущим мужчиной и отключилась до утра. Раннее утро ее наступило от тихого голоса эльфа. «Моя Лорра, пора. Наместник прислал дорожный экипаж. Он ждет у ворот». «Не хочу». Присев на уютной овальной кровати, свитой из плетей едоцвета, пожаловалась Иринка, сгробастав в объятия сонную Марусю, и зарывшись носом в ее белоснежный мех. «Понимаю, что надо». Не дожидаясь разумных увещеваний о воле богов, согласилась девушка. «Но не хочу. Мне нравится Милад, его жители, эти руины, которые стали желанием любого дворца. Дай минутку поскулить, Диаль». Я сейчас возьму сердце в кулак и поедем. Да, моя Лорра, кивнул эльф и испарился из комнаты. Ты ведь со мной и всегда такой же домик сделаешь, погладила венок Иринка, чем заработала мягкое, почти нежное сжатие ядовитого плюща с ромашками. Вроде как ей сказали так же, как и она вчера эльфу. «Куда ж ты без меня? Вместе отправляемся?» Маруся приподняла голову и потерлась мордочкой о подбородок спутницы, позволившей себе минутку девичьей слабости. «Спасибо, я знаю, ты тоже со мной», — улыбнулась девушка и встала. «Труба трубит, откинут полог. Насчет сабель не хотелось бы, но тут уж как получится. На этот случай у меня диаль имеется. Пусть звенит. Хотя к черту звон, эр-оль всех по-тихому упокоит». Кучер личной дорожной кареты наместника Келдерета ни с первого, ни со второго взгляда на кучера не походил совершенно. Скорее, он выглядел как разбойник с большой дороги, очень большой, с которым некий гений перевоспитания или гипнотизер провел масштабную работу по перековке личности. Бандит раскаялся, оставив все печеньки на стороне зла, и перешел на иную диету. Словом, оборотень, здоровущий то ли медведь, то ли очень крупный волчара или иная неведомая Иринке зверушка в двуногом обличье, если и походил на кучера, то только своим бережным отношением к тропыгаям в упряжке. Ну, правильно, лошади, даже самые вышколенные, от оборотней инстинктивно старались держаться подальше. Чуяли, наверное, что эти с виду двуногие в любой момент могут не только в усмерть заездить бедное животное, но и закусить им. Зубастые же ящеры силу уважали. «Лор, ясных дней и звездных ночей. Я Фарашир», — прогудел здоровяк, потер плоский нос и помог пассажирам разместить вещи. Цель, маршрут или иные важные вопросы уточнять не стал. Наместник уже дал инструкции. Сейчас первым делом надо было выехать из города на западный тракт, связывающий людскую провинцию и вампирское княжество Валадар. А там уж можно и детали уточнить. Вожак велел вывести из города, сопроводить по маршруту и обеспечивать безопасность. Пусть Келдерет оборотнем не был, но его авторитета хватало, чтобы даже битый матерый волчара Фарашир признавал его первым в стае. Клыки и лапы тоже разные бывают. У лора-наместника и человечья хватка, с волчьей поспорить могла. Город и провинцию он держал жестко. Нет, не за горло, но за холку точно. Диаль скользнул взглядом по кучеру и остался доволен. Вроде как и невместно Келдерету было бы посылать с Лорой Ивкой охранный эскорт. Кто он и кто она? Однако же наместник выкрутился. Из одного кучера разом организовал охрану и достойное сопровождение. Дорожная карета отличалась от городской как день от ночи. Если вторая использовалась не столько для поездок, сколько для создания эффектного впечатления у населения от лора-наместника, то в первый акцент главным образом делался на удобство путешественника и некоторую, нет, не простоту или дешевизну, скорее практичную незаметность. Может, Келдерет тоже порой любил в ревизора поиграть и порадовать подданных внезапным визитом? Словом, сделана карета была по высшему разряду, но без внешнего шика, нацеленного на пускание пыли в глаза. Из города в личной карете наместника с пропусками, состоящими из футляра с бумагами и подорожной бляхи пропуска, который тот вручил кучеру, выехали, даже не останавливаясь на воротах. Там, между прочим, сейчас дежурила не просто обычная четверка стражей, а усиленный артефактами патруль. К поиску и поимке наэмитов-отравителей Келдерет подошел очень серьезно, как и к любой важной проблеме. Иначе не сидел бы он на своем рабочем месте уже более полувека. Так что высовывать нос наружу Иринке не пришлось, да и не очень-то хотелось. На воротах в первый свой визит она и так натолкалась под завязку. Внутри кареты было куда приятнее, чем снаружи. Удобные, чуть пружинящие диванчики оттенка кофе с молоком, которые могли раскладываться в единое полотно кровати, откидной столик, не пластиковый, а деревянный, Иринку аж ностальгия по земным поездам пробила. Шторы на окнах имелись двойные. Одни — легкий прозрачный тюль, тебе изнутри видно все, ты снаружи никому. Вторые — сплошные жалюзи, опускающиеся, чтобы путешественник мог подремать или... Девушка потыкала в них пальчиком, разглядывая вбитые по вертикальной полосе знаки. Или эти легкие с виду жалюзи могли защитить не только от солнца? Покосившись на эльфа, от рационального вопроса попаданка удержалась, чтобы не напороться на немедленную лекцию. Все равно, очень может быть, и даже не может, а скорее всего, ей и так предстоит все узнать. Нет, нападений сразу за воротами попаданка не опасалась, а вот книг... Еще вечером до ужина Диаль предусмотрительно прошерстил подвальную библиотеку и взял несколько томов для изучения Лорой Оль в пути. То есть озаботился, чтобы Иринка не заскучала в дороге, заодно и образованием собственным занялась. Все рассчитал негодяй. Из кареты, чтобы избежать проникновения в тайны знаков, на ходу не выпрыгнешь. Ладно, делать нечего, поучим знаки. Но сначала завтрак и додремать недоспанную ночью. А вместо подушки использовать колени вредного эльфа. Первый пункт плана по питанию реализовался успешно, второй тоже. Правда, в чистом виде колени Диали решительно на роль подушки не подошли. Слишком поджаром мускулистым оказался эльф. Но Иринка все равно выкрутилась, положила поверх сложенный мягкий плед и таки задремала. Будить ее ради лекции Эр-Оль не стал. Пожалел или, зараза, опять все рассчитал. Путь предстоит долгий, пусть Лора для начала как следует выспится, чтобы потом клевать ей мозг на свежую голову. Карета катила по дороге вполне мягко. Вот уж каким вопросом Иринка не задавалась, оказавшись в новом мире. Так это уровнем технологического прогресса местных видов наземного транспорта. Наверное, тут уже успели изобрести рессоры или еще что-то, обеспечивающее ровный ход. А может, банально накорябали нужные знаки, дарованные волей Силадара в нужном месте. Не суть важно. Главное – исповедовать старинный принцип программистов, распространяющийся, пожалуй, на все сферы бытия. Работает – не трогай. И не использовать на постоянной основе другой. Я починил. Благо, тут вроде до изоленты еще не додумались. Ехать – это совсем не то, что пробираться пешком по лесу. Даже если ты эльф, у которого бег по пересеченной лесной местности в крови. Или вампирочка, откушавшая обученного такому методу маньяка.